Какую предшественницу? Мою, на чье место я пришел. Поехала с гражданином долг по исполнительному листу получать, а у должника крыша бандитская, так взыскатель шустрый оказался, успел удрать, а наша тетя не смогла. Пару раз по лицу легонько получила, после чего ее бандосы заставили половинку исполнительного листа сживать. Потом сказали, что если еще раз у должника появится, то ее в лес увезут. Так что, она тем же днем уволилась, а ее взыскание на меня с понедельника возложат. Не бойся, все будет нормально, как будет что-то интересное, звони, порешаем вопросы. Я бросил трубку. У меня на Конева, как судебного исполнителя, были очень большие планы. Сейчас исполнение судебных решений было самым слабым местом в моей юридической работе, дела выигрывались, а вот, с внесением денег в кассу завода были большие проблемы, благо, сейчас по всей стране заканчивался сезон отпусков, но на следующей неделе начнется сентябрь, на заводе появится загоревший и злой директор, и мне придется ударными темпами доказывать свою юридическую эффективность. Следующее утро. Локация, дорожный рофт. Ну и нахер ты туда полез? Новый старший группы по раскрытию преступлений против личности старший лейтенант милиции Клименко Алексей Владимирович недовольно помахал в воздухе материалом по вчерашнему трупу. Перед моим носом махать бумагами Старлей не решился, хотя, я видел по его глазам, очень хотелось. Судебные медики подсуетились, распластали за ночь то, что осталось от неустановленной гражданки из погреба, и, 10 минут назад, позвонили по телефону в РИА начальника уголовного розыска, чтобы поделиться радостным известием, вероятнее всего, труп криминальный, имеющий характерные повреждения, которые вряд ли можно было получить при падении, поскользнувшись в погребе на мерзлой морковке. Все будет изложено в заключении, получить которое можно будет завтра, в рабочее время. У тебя какие ко мне претензии? По сравнению с князем, новый начальник убойщиков был откровенно жидковат, поэтому я себя в эмоциях особо не сдерживал. Информацию князю отправили из городского ИФС почти месяц назад, а то, что он ее не отработал, моей вины здесь нет. Я тебе труп нашел, а ты вместо того, чтобы сказать спасибо, на меня еще наезжаешь? Или ты хотел, чтобы через пару лет, когда железнодорожники снесут эти погреба, работать со скелетом, да еще и отписываться? Почему ты в 93-м году информацию, которая была в цвет, не отработал? Да ладно, Паша, это я так, старший убойной группы тяжело упал на стул. Сам же знаешь, я пока в группе один, никого еще не дали, а бумаги сыпятся десятками, не знаю, за что хвататься. Ладно, с этим делом я тебе помогу. Я решил, что с Клименко лучше дружить, поэтому сделал шаг навстречу замотанному коллеге. Я сегодня в СИЗО собрался, поработаю с жуликом, из-под которого информация по трупу пошла, попробую с него что-то вытрясти по этой женщине, но, Леша, сразу говорю, ничего не обещаю и на меня не ссылайся. Паша, реально меня выручишь, если хоть что-то привезешь. Обрадовался коллега и быстрым шагом вышел из кабинета, пока я с него чего-нибудь вкусного не попросил, в качестве ответной любезности. Локация, следственный отдел Заречного рофт. Нет, нет и нет. Молодящаяся женщина-майор, старший следователь, в чьем производстве находилось дело по драке с участием Николая Попова, внезапно превратившееся в преступление, предусмотренное статьей 108 Уголовного кодекса «Тяжкие телесные», от избытка чувств замахала на меня пухлыми белыми руками. Никакого разрешения на работу в СИЗО с подследственным я вам не дам. У меня дело сложное, много. Дама хотела соврать, что дело многоэпизодное, но вовремя прикусила язык, хотя, в любом случае, она была в своем праве. Постановление о аресте фигуранта оформляла она, поэтому она и решала, кто имеет право общаться с ее арестантом, а кто не имеет. Безусловно, я бы прекрасно обошелся и без нее, но мой однокашник из оперчасти СИЗО на мой вопрос по телефону, какой коньяк он любит в это время года, ответил, что у них, в изоляторе, произошел очередной скандал, подробности которого он сообщать по телефону не будет, и начальник тюрьмы затянул гайки, запретив поднимать жуликов в кабинеты оперативников для задушевных бесед с территориальными операми. Теперь, на ближайший месяц, по крайней мере, все делается только официально, разрешение на следственные действия от следователя, что ведет дело арестанта и работа только в допросных, где зачастую, в общий зал, набивается несколько правоохранителей, а также адвокатов, и что характерно, каждый со своим клиентом. Так что, брат, пока никак, грустно попрощался со мной старший лейтенант внутренней службы и положил трубку. И вот я стою перед этой дамой и уговариваю ее дать мне разрешение на беседу с Поповым. И вы абсолютно в своем праве. Широко улыбаюсь я опешившей собеседнице. Только у нас там труп криминальный нарисовался, к которому ваш подследственный отношение имеет. Поэтому я через час привезу и сдам в дежурную часть вашего РОВД другую бумагу, отдельное поручение, где, со ссылкой на то, что вы не разрешили мне с Поповым самостоятельно поработать, будет поручено вам и вашим операм отработать и допросить Попова на причастность к убийству женщины. И ответ на это отдельное поручение с вас начнут требовать буквально через 3 дня, как раз, сразу после выходных. И простой отпиской здесь вы не отделаетесь, у нас район маленький, тяжкие преступления случаются редко, поэтому отрабатывают их на совесть, по полной программе. А если дело не раскрыто будет, мы на всех заслушиваниях будем сообщать, что не раскрыли его по вашей, милейшей, вине, так как жулик за время вашего следствия, пока вы нам запрещали с ним работать, пообтерся в блатном сообществе и полностью вписался в криминальное сообщество. Вы, кстати, как часто его допрашиваете? Наверное, через день в СИЗО ездите, следственным путем его колите, комбинации разыгрываете. Я еще много, что готов был сказать опешившему старшему следователю, но она, пробормотав что-то вроде «тварь», подписала мой запрос и, как ядовитую змею, бросила документ в мою сторону. «Донкишон». Почему-то, по-немецки, поблагодарил я тетю, шаркнул ножкой по полу и поспешил на выход. Надо было спешить, если я хотел увидеться сегодня с гражданином Поповым, а то в этом СИЗО, как в детском саду, то карантин, то обед, то сон час. Локация, СИЗО-1 города, остановка гуманитарная. В мрачном зале для допросов, куда меня определили девочки из регистратуры, стояли 4 стола, но занят был только один, дама, очевидно адвокат, и ее клиент, тревожно оглянулись на скрипнувшую входную дверь, после чего склонились голова к голове, перейдя на тихий, тихий шепот. Я сел за противоположный от соседей стол, достал газету бесплатных коммерческих объявлений и погрузился в криминальную сводку, печатаемую на последней странице. Журналисты, зачастую, писали о громких преступлениях интереснее, чем докладывали на утренних селекторах руководители районных отделов. Попова привели минут через 10, парень окинул меня наглым взглядом, плюхнулся на стул, вытянул ноги. «Курить есть?» «Не заслужил еще». Я равнодушно смотрел на мочку уха жулика, не встречаясь взглядом с его глазами. «Ты кто есть такой?» «Отдел дознания. Пришел к тебе за явками по погребам, которые ты вскрывал этой зимой и весной. Не знаю ничего ни про какие погреба, нет за мной такого». Я встал на путь раскаяния и про свое дело все честно рассказал товарищу следователю. «А больше за мной ничего нет». Смешная шутка, в камере, наверное, каждый вечер над ней смеются. «Ну нет, так нет. Мать-то у тебя чем занимается?» «При чем тут мать?» Насторожился жулик. «Ну как, при чем? Сейчас поеду к ней, выгребу у нее всю консервацию с тех погребов, что ты ей натащил. Она же ворованными соленьями почти каждый день у кинотеатра «Виктория» торгует. Так вот, выгребу все, что еще не продано, и задержу ее на 3 суток по 122 статье, а потом сюда оформлю. Не имеешь права, она инвалид, и торгует она своими овощами. С 3-й группы инвалидности, что ли? Не смеши меня, определят сюда за милую душу. Вы же с матерью в Томской области прописаны, вот для этого и закроют, чтобы мама от следствия домой не сбежала. Тебе же твой следователь объяснял, что, если бы была у тебя местная прописка, возможно, тебя бы никто не арестовал, жил бы под подпиской о явке. А так, а чем твоя уважаемая мама хуже? Тоже не местная, живет в чужой квартире. Мы у тетки живем. То, что вы живете у родственницы и ждете, когда она помрет и вам квартиру оставит, никакой роди не играет. Прописки у вас в городе нет, денег, за вами в соседнюю область, гоняться, если вы сбежите, у государства тоже нет, поэтому сядет твоя мама. Что ты от меня хочешь, а, мент? Во-первых, чтобы ты сел нормально, а не вываливал мне тут свои муди на обозрение. Коля подтянул ноги и сел, как примерный ученик младшего класса, а я поздравил себя с маленькой, но важной победой. Жулик оказался совсем не кремнем. Во-вторых, чтобы ты рассказал про погреба, тем более от того, что ты про них явки напишешь, тебе не холодно, не жарко. Срок тебе они не прибавят, он гасится более тяжкой твоей статьей, тяжкое телесное, суммы ущерба, что тебе насчитают, через год будут, как месячная зарплата, так что ты кабенишься понапрасну. Нехорошо, как-то, гражданин начальник, меня матерью шантажировать, с кривой улыбочкой пробормотал Коля. Ты меня не совести. Твоя маманя месяцами спокойно чужим добром торговала, а там тоже потерпевшие не миллионеры, бабки в основном, да инвалиды. У кого деньги есть, они в магазинах все покупают, они на своих участках всю весну и лето горбатятся. Так что, твоя мама, твоя забота. Не хочешь с ней здесь перекрикиваться, когда я ее в женский корпус СИЗ оформлю, прекращай ломаться и рассказывай. Мне подумать надо, гражданин начальник. Да думай сколько хочешь, я тебя не тороплю. Но вот досада, я опасения имею, что ты надеешься успеть своей уважаемой маме мульку передать, чтобы она все улики поспешила выбросить на помойку, то спешу тебя успокоить. К маме твоей с обыском я поеду обязательно сегодня, так что весточка от тебя до нее дойти никак не успеет, если только ты сейчас не попросишься довести тебя до оперчасти и согласишься работать на местных оперов, а они тебе, в благодарность, дадут маме позвонить. Я оглянулся через плечо и заметил острый взгляд, который бросил на нас жулик, беседующий с дамой за соседним столом. Видишь, я мотнул головой за плечо. Гражданин арестант тебя запоминает, и потом, за любой твой косяк, здесь молва пойдет, что Коля Попов, возможно, засланный. Но это будут уже целиком твои проблемы. Так что, расходимся, и я мамой твоей занимаюсь, или свои дела ты, все-таки, на себя возьмешь. А что надо писать? Николай начал, понемногу, сдавать позиции. Ты мне расскажи, как все было, потом я скажу, что писать. Ну значит, дело было так, как я и ожидал, описание своих подвигов мой собеседник начал совсем с нездорожного района. На дело Николай выходил раз или два раза в неделю, вскрывал разом несколько погребов, брал самое красивое и дорогое, а все похищенное нес в погреб своей тетки, а что могло храниться долго и не требовало холода, уносил в деревянную кабинку, расположенную в подвале теткиного дома. Торговля домашними соленьями за любую половину цены импортных компотов, джемов и соленых огурчиков, что продавались в магазинах, не приносили особого дохода, но в совокупности с теткиной и материнской пенсией, которую пересылала знакомая почтальон из Томской области, жить позволяла. Ладно, я отложил в сторону уже 12-ю явку с повинной. И что ты не рассказываешь про подельника своего? Какого подельника? Замер на полуслове жулик, с которым ты все эти богатства домой привозил и разгружал. Так это знакомый мой был, просто сосед малознакомый. Я даже его квартиру не знаю. Так, во дворе встречались, привет-привет. Он со мной на дело не ходил, во дворе только помогал. Коля, видишь ли, какая ситуация складывается у нас с тобой? Я доверительно наклонился вперед, заговорив вполголоса. То, что ты рассказал и подписал, это все, конечно, хорошо, но мне доказательства нужны. Понимаешь, одних твоих слов недостаточно. Я, как и обещал, твою маму за соучастие привлекать не буду, но мне надо или у твоей мамы все соленья, варенья изымать, опознание банок устраивать с потерпевшими, ну и так далее. Или я могу твоего друга опросить, который подтвердит, что ты все эти погреба вскрывал. Не, начальник, ощерился Попов и погрозил мне пальцем. Тогда ты, вместо мамы моей, кореша моего сюда законопатишь. Это, конечно, будет для меня полегче, чем маму, но, все равно, я на это не согласен. И опять ты, Николай, не прав. Законов наших ты не знаешь. Мне до твоего подельника дела нет никакого, напротив, он мне в этом деле будет только мешать. Так, я за это, я хлопнул ладонью по стопке исписанных листов. Пару десяток галочек в отчет себе поставлю, а если тут будет группа лиц, по предварительному сговору, то это уже квалификация другая, 144-я статья Уголовного кодекса, часть 2-я, и подследственность уже не моя. В этом случае, придется мне результаты моих трудов чужой тете из следственного отдела передавать, за что она премию и медаль получит, ну, и другие плюшки от начальства. А оно мне надо, ишь, как у вас, законников, все хитро устроено. Я хотя половину слов не понял, но суть уловил. Попов почесал коротко стриженный затылок. Только одного не могу понять, тебе мой подельник в деле нужен и не нужен одновременно. Ты меня так запутать пытаешься, гражданин начальник, да тут все очень просто, Николай, и никакой ловушки для тебя нет. Я сделал самое честное выражение лица. Ты, по сравнению с твоим другом, здоровее, крепче его, или нет? Ну покрепче я, конечно, буду. Попов гордо повел литыми плечами. Ну вот, напишешь, что, под угрозой физической расправы заставил своего знакомого тебе помогать, но денег или солений ему не давал, забирал все себе. Понял, начальник, ты это, если врешь мне сейчас, да мне зачем врать, то тебе, допрошу твоего друга, как свидетеля, покажет на месте, откуда ты соленья варенья вывозил, да и все, никто его привлекать к ответственности не будет. Ну что, договорились. Ладно, давай попробуем. Славенюк это Петька, живет в сером доме, где городская справочная аптечная, последний подъезд, третий этаж. Жулик пригорюнился, понимая, что я его развел, но не осознавая еще, чем, лично ему, это грозит. В утешение, как ребенку конфетку, я дал Николаю, очередную, пятую по счету, американскую сигарету, которую жулик, с благодарным кивком, принял. Ну ладно, пора, наверное, заканчивать. Ты мне только одно скажи, зачем вы, в части погребов, крышки открытыми оставляли? А это, начальник, я тебе расскажу, только нигде под этим подписываться не буду, если у человека под основной крышкой внизу, еще одна, которую ломать задолбаешься, мы таким иногда пакость делали, оставляли крышки нараспашку, чтобы они честным жуликам жизнь не осложняли. Знаешь, как тяжело вторую решетку ломать, не знаю, не ломал. Ладно, с крышками я понял, оставлю все это на твоей совести. Значит, все вопросы мы с тобой закрыли, скоро вызову тебя в ИФС, чтобы оттуда по всем погребам проехаться, и ты на территории показал, что и как вскрывали. Просьбы какие будут, может у матери что-то к твоему визиту вкусное заказать, у матери не надо, а вот у бабы одной я бы заказал. Так какой вопрос, если все нормально покажешь и расскажешь, то можно и знакомой твоей заказ на что-то вкусное сделать. Ты главное, крутить, вертеть не начинай, чтобы всю эту неприятную историю быстрее закончить и быстрее под суд пойти. Николай мрачно кивнул, спрятал полученные у меня сигареты в «даже не хочу знать», куда прятал, от обязательного обыска, мой презент жулик, надеюсь, что в жизни мне это знание не пригодится. Отправив Николая в ласковые руки конвоира, я начал собираться, когда меня окликнули. Дама-адвокат, разделившая со мной допросный кабинет, еще 20 минут как, рассталась со своим клиентом, после чего, усиленно делавшая вид, что изучает записи в блокноте, теперь обернулась ко мне, и я ее узнал. С этой девушкой мы проучились в одной группе последние 4 года, встречаясь дважды в год на экзаменационных сессиях и установочных лекциях. «Привет, Софья. Хорошо выглядишь. Спасибо». Софья Прохорова захлопала, густо накрашенными ресницами, как бабочка крыльями. «Как ты? Вижу, дела крупные в работе. Ха-ха, смешно. Но, кому-то и кражами из погребов надо заниматься. А ты как? Вижу, в адвокаты выбилась. В какой конторе сидишь? В центре? Пашенька, в центре». Ухоженная женская рука протянула мне шикарную визитку с большим количеством позолоты. «Ты все, здесь закончил? Подвести тебя? Да я на машине, сам доберусь». Я собирал со стола многочисленные листы признаний Коли Попова. «Сам-то ты где обитаешь, Паша?» «Я, Софья Игоревна, в дорожном рофт обитаю, там по коридору до конца, спускайтесь в подвал и возле, извините, уборный, самый маленький кабинет, так он мой». «И почему самый маленький? А у меня это...» Я задумался. «В общем, забыл название, боязнь больших помещений. Поэтому начальство пошло мне навстречу, выделило помещение, как раз, под мои запросы. Слушай, у вас же в дорожном рофт какой-то скандал недавно был. Не знаю, Софья, я в отпуске почти полтора месяца был, поэтому, наверное, все самое интересное пропустил. Слушай, дай мне несколько визиток своих, если что, клиентов тебе денежных подгоню». Раскланились мы с адвокатом на стоянке перед тюрьмой. Она гордо прошла в сторону юркой Хонды Цивик, после чего, лихо вырулила на дорогу, но я сделал ее на первом же светофоре, после чего, сразу вышел из соревнования, свернув на узкий, внутриквартальный проезд, оставив первое место в мини-гонке за собой. Глава 14. Золотая осень. Сентябрь 1993 года. Локация, дорожный рофт. «Громов, ты где вчера был целый день?» Голос, раздавшийся за спиной, по всем признакам можно было классифицировать как женский, но однозначно утверждать это мешал явственно слышимый в нем лязг металла. «Пацаны, с которыми я трепался ни о чем у крыльца Рофт, деликатно отвернулись, а я медленно и осторожно начал оборачиваться. «И вам доброго утречка, Ольга Борисовна!» Я снял с головы фуражку с красным околышем и, прижав ее к груди, поклонился. «Ты мне зубы не заговаривай, тьфу, не поясничай!» Прекрасные глаза моей начальницы метали молнии. «Где вчера был?» «Так в СИЗО, я же вас предупреждал об этом!» «Что?» «Целый день в СИЗО проторчал!» «Уверена, с тамошними операми водку пил!» «Нет, вчера не получилось!» У них карантинный уставной порядок, по крайней мере, на месяц. Так что я, честно, с обеда одни только явки принимал. А до обеда где был? В Заречном Рофт разрешение на работу с жуликом выпрашивал, у майора Куделкиной. И что, эта сука тебе разрешение дала? Сначала не давала, но я сказал, что я под вами хожу, и она сразу все подписала. Врешь ты все, Громов, уже спокойно, констатировала капитан Супрунец. Сколько там явок получилось? Сколько погребов он на себя взял, да кто их считал, таких как, пришел к психиатрическому диспансеру на улице Первой Революции, и, между двумя старыми домами вскрыл 7 или 8 погребов, таких 12 по двум районам, если место далеко от нашей территории получается, то я такие не оформлял, и так работал до упора, уже выгнали меня из СИЗО под конец, типа, они до 6 работают, ну тогда молодец. Конечно, а только что ты с этими явками делать будешь? Тебе жулика, на одних только явках из СИЗО, для проверки показаний на месте, не выдадут, сам знаешь, сколько таких явок из тюрьмы и зон каждый месяц приходит. Зэка покататься хотят, обстановку сменить, вот и пишут всякую ерунду. Вы, Ольга Борисовна, не волнуйтесь, у меня все продумано. Во-первых, я вчера вечером заехал к госпоже Поповой, маме жулика, изъял у нее все эти банки припонятых. Да, молодец, пошли, покажешь. Я, Ольга Борисовна, эти банки у гражданки Поповой оставил. Паша, ты дурак, она же их. Да ничего она с ними не сделает. Я как изъял соленья, так, при этих же понятых, гражданке Поповой под ответственное хранение соленья и выдал, под роспись. У нее, все-таки, условия, а мне и хранить их негде. Да и вообще, я, в конце концов, офицер милиции, а не грузчик, и машина у меня не для перевозки ржавых банок предназначена. Видя, что начальница недоверчиво хмурит тонкие, щепанные бровки, я сказал ей «сейчас» и пошел к припаркованной у тротуара машине. Полюбовавшись через видоискатель камеры, как пожилая женщина, снимаемая на фоне подвальной кладовки с старыми дощатыми стенками, заставленной банками с домашней консервацией, прижав к груди акт передачи на ответственное хранение материальных ценностей и раскрытый паспорт, выкатив, прямо в объектив камеры, испуганные глаза, громко повторяет за мной, что она, такая-то, имя Рек, принимает на ответственное хранение 126 банок домашней консервации, ранее добровольно выданные ей органу дознания в моем лице, и о том, что она ознакомлена уголовной, материальной, административной и дисциплинарной ответственности за утерю или порчу вверенных ей материальных ценностей, Ольга Борисовна ничего не сказала, только пожевала ярко-красными губами, как будто не нашла подходящих слов. И это еще не все. Я ухватил за поясок плаща, собиравшуюся уйти, начальника отдела дознания. Я еще, с утра, парня притащил, он с жуликом эти погреба вскрывал. Я его сейчас быстренько поколю-то, он у меня свидетелем по делу пойдет. Попов уже в явках написал, что он гражданина Славенюка Петра Федоровича силой заставлял ему помогать, но тот ни денег, ни соления от жулика не получал. То есть у нас есть банки, во всяком случае, часть их и свидетель. Как думаете, этого хватит, чтобы Попова на проводке из СИЗО забрать? Работай, если все в срок сделаешь, премию получишь. Ольга Борисовна взглянула на часы, ойкнула и бросилась к входной двери в Рофт. Пошли быстрее, сейчас селектор начнется. Как говорится в известной поговорке, хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Вроде бы Богу я ничего не рассказывал, но план работы на день сразу полетел в тартарары. Сразу после развода, на выходе из ленинской комнаты меня перехватил исполняющий обязанности старшего группы по тяжким Клименко Алексей. Здорово. Коллега от души хлопнул меня по плечу. Ну, чё как, из СИЗО что-то путное привез? Извини, брат, но пока голяк, я сокрушенно пожал плечами. Но я продолжаю работу, если что прояснится, я сразу к тебе. Ладно, не забудь. Алексей подхватил меня за руку и потащил в сторону моего кабинета. Пошли, вместе посмотрим. Что посмотрим? Оп, не понял я, но пошел вслед за Клименко. Да вот, смотри, Алексей развязал целлофановый пакет, отчего по кабинету поплыл тошнотворный аромат, достал из него потертую дамскую сумочку, обмазанную какой-то слизью, и аккуратно, исключительно по мнению опера, вывалил на подстеленную газетку ее содержимое, что вчера из морга прислали. На трупе была, а ты и не заметил, надо бумаги почитать, а то труп-то, до сих пор, неустановленным числится. Фу-фу, я отскочил от покатившейся мне под ноги, выскочившей из сумки, патрончика губной помады. Ты что руками эту дрянь держишь? Трупный яд в любую ранку на коже занесешь и сдохнешь. Да ладно. Алексей вытащил из моего канцелярского набора мой карандаш и стал увлеченно тыкать им влажный и слипшийся бумажный ком, выпавший из сумочки на стол, пытаясь его развернуть. Стой. Я схватил коллегу за руку. Ты что творишь? Иди к экспертам, пусть они эти бумаги хотя бы просушат и упакуют. И все свое дерьмо отсюда забери. Ладно. Алексей попытался запихнуть бумагу обратно в сумку, но я ему не дал. Нашел глубокую пластиковую миску из числа одноразовых, скатил испорченным карандашом бумажный комок туда и прикрыл его сверху, который и вручил Алексею. Неси так экспертам, только смотри, чтобы ветром не унесло. Скажи, что по трупу женщины, криминальному, пусть хоть что-то сделают, чтобы можно было текст попытаться прочитать. Да понял я, понял, не дурак же. Клименко собрал сумку и миску, после чего двинулся на выход, а я подхватил тряпку и двинулся в сторону туалета. Мне предстояло сомнительное удовольствие, уборка стола после вещей покойницы. Все-таки, Клименко, собирая рассыпанные вещи, был очень невнимательным. Тщательно, с содой, протирая столешницу, я случайно надел ногой, валяющуюся на полу, обладку от таблетки, фольгой темно-синего цвета, с одной стороны. Я поднял ее, хотел выбросить в мусорную корзину, но в последний момент остановился. Судя по цифре -9.50, это была обладка не от таблетки, а от контактной линзы, реклама которых, наряду с прокладками, крутилась по ящику. Я был точно уверен, что вчера ее у моего стола не валялось. Уборщица моет пол в кабинете редко и только в моем присутствии. Наличие кигибишника с сильной близорукостью, или как их там сейчас зовут, что ночью проник в мой кабинет, с целью установки прослушки и решил, заодно, вставить себе линзу в глаз, я исключал. У них, все-таки, тоже медицинская комиссия должна быть, значит это Клименко выронил из гребаной сумки и даже не заметил. Я скривился, убрал обладку в конверт и вновь пошел в туалет, тщательно мыть руки. Хотел отдать коллеге конверт, отругав за невнимательность, но в последний момент решил, что целесообразнее мне будет поработать с этой обладкой, тем более, что ее послали мне сверхъестественные силы, а кто я такой, чтобы спорить с ними. Вот не понимаю я, почему люди упертые, как бараны. Ну сказали тебе, расскажи, как было дело, и тебе за это ничего не будет. Но свидетель Славенюк Петр Иванович оказался упертым типом, не понимающим своего счастья. Утро до самого обеда было занято многократным перемещением этого партизана из камеры в кабинет и обратно, перемежаемый задушевными разговорами, что мне, из личной моей к Петру симпатии, очень не хочется садить его в тюрьма, поэтому он должен рассказать, как присутствовал при совершении его приятелем преступных действий. Наконец до этого винторогого гражданина дошло, что он имеет шанс отделаться легким испугом, поэтому он подписал показания, в соответствии с моим планом, что был свидетелем и нечаянным участником преступлений Попова, так как тот принудил Петю путем угрозы применить физическое насилие. Следующий день у меня ушел полностью на проверку показаний свидетеля на месте, так как оператора мне никто не дал, слишком несерьезными были преступления, совершенные криминальной парочкой, то мне приходилось одновременно вести протокол, снимать на камеру показания Славенюка, следить, чтоб, с трудом отловленные и привлеченные к выполнению гражданского долга, понятые не разбежались, но в конце концов этот безумный день был закончен, и я отпустил замученного Славенюка Петра Ивановича, который, судя по тоскливому взгляду, прикидывал, не проще ли было ему в этих делах не свидетелем, а обвиняемым. Пока мы ездили между местами боевой славы криминальной парочки погребных воров, Петр, без всякого нажима, рассказал мне о найденной им в погребе женщине, о том, что 3 месяца после происшествия он по ночам боялся уснуть, все время перед глазами вставали открытые глаза покойницы. Расстались мы вполне нормально, Правда, в надежде, больше никогда в этой жизни не встречаться. И что, Громов, ты надеешься, что прокурор и суд в это поверят? Ольга Борисовна постучала пальчиком по 8 делам о кражах из погребов, подготовленных для передачи в суд. Она открыла верхнее дело и, с сарказмом, зачитала показания Славенюка. Я воспринимал угрозы Попова, как реальные, испытывал сильное душевное волнение и страх за свою жизнь и здоровье. А в чем проблема, Ольга Борисовна? Я пожал плечами. Вы бы видели этого Попова, тоже бы испытывали сильное душевное волнение. Но этот Славенюк ведь настоящий жулик, на нем пробы ставить негде. Ольга Борисовна, вы представьте ситуацию, вы спустились в погреб ночью, за чужим вареньем, зажгли фонарик, оборачиваетесь, чтобы хорошенько осмотреться, а за вашей спиной, в полуметре от вас окоченевшая покойница стоит и в глаза вам с укором смотрит. Мне Петр сказал, что он после этого ни в один погреб не спускался, и я ему верю. Давайте дадим человеку шанс, тем более, для меня лучше в этих делах один нормальный свидетель, чем еще один мелкий жулик. Ладно, черт с тобой, когда дело по клевете закончишь, на следующей неделе постараюсь. Не моргнул глазом, соврал я. Давай, и вообще, поднажми, а то сентябрь закончится, а у нас показатели за квартал не к черту. Я очень-очень постараюсь. Я был отпущен благосклонным взмахом начальственной ручки и поспешил к себе, в мой уютный подвальчик. Ольга Борисовна мне врала, очевидно, в педагогических целях. Показатели работы отдела дознания были вполне приличные, а давать слишком много дел в суд тоже было чревато. Дашь слишком много раскрытых дел, на следующий год с тебя не слезут, пока ты не достигнешь этой цифры, плюс еще немножко, а таких показателей на следующий год ты можешь и не достичь, несмотря на героические подвиги. Вот и получится, что ты рискуешь в следующем году получить по мозгам ровно за то, за что тебя хвалили в этом. Для меня главной проблемой было найти потерпевших еще примерно по 40 кражам из погребов, совершенных Поповым и перековавшимся Славенюком, по которым было все готово, отсутствовали только заявления потерпевших. Но я, кажется, придумал, как мне собрать эту анархическую публику в нужное мне время и получить от них заявление. Если я это сделаю, то в сентябре-октябре смогу заниматься своими делами, неся милицейскую службу в режиме non-stop light, оставаясь в стройных рядах передовиков. Незаметно подступили выходные. В субботу я появился на работе ровно на 15 минут, показался ответственному от руководства и покинул место службы, держа под мышкой папку с бланками, с самым деловым видом. После этого приехал домой, напоил кофе, только что проснувшуюся, Наташу, загрузил ее и демона в машину и повез в ближайший бор, собирать маслята. Найдя в лесу несколько гнилых стволов и пеньков, просто усеянных маленькими грибочками, мы быстро набрали корзину и поехали на дачу, проведать моих родителей и дочь, которая жила у бабушки с дедушкой. Маслята пошли на засолку, а собранные по дороге, разномастные сыроежки были зажарены в огромной чугунной сковороде с картошкой. А в воскресенье, с раннего утра, пошел холодный, затяжной дождь, и мы, топя печку, просто романтично грустили, завернувшись в одеяло и стараясь пореже выбираться из теплой постели, под стук тяжелых капель по крыше и постанывание спящего за диваном демона, который с наступлением календарной осени окончательно перебрался ночевать в дом. Вечером, под потрескивание огоньков пары свечей, выпили вполне приличного венгерского полусладкого вина ВВ, из появившихся в продаже тетрапаков и пораньше завалились спать. Понедельник. Локация, завод. Добрый день, Григорий Андреевич. Я вошел в кабинет грозного директора и уселся за стол для совещаний. Ну и что расскажешь мне, дорогой товарищ Громов? Директор из отпуска приехал в пятницу, весь день и часть субботы гонял в хвост и в гриву инженерно-технический состав за допущенные за время его отдыха упущения и прочие грехи, а к понедельнику вполне успокоился, поэтому смотрел на меня с легкой, но опасной усмешкой. Дела наши идут вполне неплохо, но могут идти еще лучше. Самые слабые позиции юридической службы относятся к количеству полученных от должников реальных денег или ликвидных товарно-материальных ценностей. Начал рубить я правду матку под удивленные взгляды босса. Проводится определенная работа в этом направлении. Ты мне эту болтологию брось, прервал мое словоблудие директор завода. Ты мне конкретно скажи, когда будет гаситься дебиторская задолженность? Она гасится. Мой взор был ясен и спокоен. Я встретился взглядом с темнеющими глазами директора, но первый взгляд не отвел. В настоящий момент наши методы и возможности исчерпаны, необходимы новые схемы работы. И какие новые схемы работы нам нужны? Отступил назад опытный босс, поняв, что у него будут просить денег. Сегодня вышел на работу в службу судебных исполнителей при районном суде мой хороший товарищ, что открывает нам новый горизонт возможностей по взысканию долгов с наших конкурентов. Только, ты мне, Павел, мозги не компостируй, не надо. Директор откинулся на спинку кресла, сложив руки на груди в оборонительном жесте. Чем тебе не работалось с имеющимися исполнителями? Люди при судах работают за мизерный оклад. Там, в основном, трудятся женщины за не имеющие ни малейшего стимула работать хорошо, да и просто опасающиеся за свою жизнь. И, главное препятствие в плодотворной работе то, что завод стоит на левом берегу, а я работаю на правом, и товарища я пристроил в наш районный суд. Соответственно, мы не можем помогать заводу никак. Хорошо, я это понял, мы на одном берегу, вы на другом. Что делать-то нужно, Павел? Ты же не поныть ко мне пришел, а с какой-то идеей, я правильно тебя понял. Григорий Андреевич, мне надо, чтобы вы сняли офис, самый скромный, на территории Дорожного района, зарегистрировали там обособленное подразделение завода, юридическое бюро, ну и товарищу моему надо будет изыскать возможность, процент какой-то от полученных от контрагентов денег и имущества выплачивать. Глава 15. Я сосредотачиваюсь. Сентябрь 1993 года. У генерального директора было такое лицо, как будто он собирался кинуть в меня чем-то тяжелым. Мне больших усилий стоило не начать дергаться, когда босс потянулся к лежащему рядом с ним пеналу от каких-то дорогих ручек, а продолжать смотреть в глаза своему собеседнику. Стоило ему только попытаться что-то сделать, началась бы драка, после чего я ушел бы из этого кабинета навсегда. Нельзя позволять руководству переходить красную линию, иначе ваши отношения неудержимо покатятся вниз, превращаясь из связи работодатель-наемник в связку барин-смерть. Но генеральный, очевидно, сам что-то почувствовал, руку свою прибрал и заговорил на тон ниже. Объяснись, зачем, когда людям зарплата с полугодовой задержкой выплачивается, когда меня каждый день рабочие атакуют, я должен снимать для тебя офис в центральной части города. Ну вы прям назвали, офис в центральной части города. Сейчас там десятки институтов и прочих контор полупустые стоят, потому что массовые сокращения идут повсеместно, и кабинет мне нужен самый простой и небольшой, лишь бы к территории Дорожного района относилось. Хорошо, самый простой кабинет, это все равно деньги. Зачем, Григорий Андреевич, есть закон, где ясно и четко написано, в какой суд подавать и прочие, малоинтересные вам вещи. И, если у вас на территории Дорожного района есть официально зарегистрированное обособленное подразделение, которое занимается юридическими вопросами, я как-то смогу обосновать, почему вашими исполнительными листами занимается судебный исполнитель при Дорожном суде, а также, почему милиция Дорожного района, в моем лице, в исключительных случаях, оказывает этому исполнителю практическую помощь. А если ваш завод с Дорожным районом ничего не связывает, то как объяснить, что судебный исполнитель взыскивает долги перед вашим заводом? Ну, допустим, директор отвернулся к окну и забарабанил по столешнице сильными пальцами. У заводов чем будет выигрыш? Давайте сделаем так, мы через 2 месяца подобьем результаты, если вы увидите разницу, то продолжаем работать, арендуя офис. А если нет? И что будет, если нет? Ничего, просто прекратим аренду. Очевидно, что директор ожидал от меня другого ответа, так как он долго молчал, нервно рисуя на листочке бумаги какие-то узоры, после чего отбросил ручку в сторону. Хорошо, ищи офис, привози мне договоры и фотографии, а я подумаю. Вопрос с заявлениями владельцев погребов в иных локациях Дорожного района, по которым у меня были явки с повинной от заключенного Попова и показания, с проверкой их на место, от свидетеля Славенюка, я решил просто. Так как времени сидеть на металлических крышках погребов в ожидании, когда появятся владельцы подземных хранилищ с целью забрать или, напротив, заложить на хранение овощи или домашние заготовки, времени у меня не было, то в один, не самый прекрасный день, на каждом погребе была уложена упакованная в прозрачный файл объявление, что в связи с решением снести незаконно вырытые, на муниципальной земле, погреба, в ближайшую субботу будет встреча с представителем администрации, который ответит на все имеющиеся вопросы граждан. Время указывалось разное, с учетом интервала, необходимого для каждой встречи. Как вы понимаете, все встречи с населением из числа погребовладельцев, в основном, происходили по одному сценарию. Сначала меня встречала агрессивная группа граждан из числа самых обездоленных и особенно обиженных новой демократической властью. От применения физического насилия к представителю администрации оберегала только милицейская форма и наличие зубастой пасти демона, жизнерадостно гавкающего из приоткрытого окна Ниссана. Дав людям прокрываться и выплеснуть негативные эмоции, я минут за пять добивался тишины, после чего объявлял, что у меня для собравшихся две хорошие новости, после чего объявлял, что решение о сносе незаконных хранилищ отложено на неопределенный срок, а жулик, вскрывший зимой или весной их погреба, сейчас находится в тюрьме, кается и очень хочет погасить причиненный гражданам, владельцам погребов, материальный ущерб. Образцы заполнения заявления закреплены на лобовом стекле автомобиля, а бланки заявлений с самыми дешевыми шариковыми ручками, которые я купил в количестве 100 штук и заранее списал на убытки, можно получить у меня. В суд или милицию ходить не надо, после вынесения приговора на ваш адрес будут приходить извещения о возмещении вреда от преступника. На большие деньги рассчитывать не стоит, но какие-то деньги придут. Обычно изъявляли желание написать заявление процентов 70 собравшихся, написание заявлений занимало около часа, после чего, собрав заполненные бланки и отобрав у народа часть ручек, которые не ушли с концами, я ехал к новому месту сбора. По моим расчетам, в течение 2 месяцев я, проставляя даты подачи заявлений, мог работать не особо напрягаясь и числиться молодцом в глазах моего начальства. За это время я собирался разобраться со своими, изрядно обмелевшими, финансовыми потоками и попробовать раскрыть тайну смерти женщины из погреба. В продвижении в раскрытии этой загадки у меня, к сожалению, дела шли не очень хорошо. Посетив несколько оптик и медицинских центров, работающих с контактными линзами, я был разочарован, линзы на -9.50 вообще били не ходовыми, с ними практически никто не работал, окулисты-коммерсанты, в основном, заканчивали свой модельный ряд на 8 диоптриях, и вообще, такую упаковку от линзы никто опознать не мог, а данные производителя на фольге обладки отсутствовали. Конечно, я не охватил и 10-й части клиникой оптик города, которые торговали линзами, но тревожные звоночки в голове уже зазвучали. Локация, частный сектор центральной части города. Привет, я отделился от забора. Кто здесь? Невысокая хрупкая девушка испуганно охнула, после чего пригляделась к темнеющей стене 2-метрового дощатого забора, фигуре и вполголоса ругнулась. Громов, черт такой, напугал. У меня чуть сердце не разорвалось. Ты что здесь прячешься? Да не прячусь я, просто тебе тут жду. Я отлепился от забора. А у тебя в доме свет не горит и тишина, только кот с крыльца орет. Кот орет, Тамара Александровна Белова обогнула меня и заспешила отпереть калитку. Заходи скорей, щеколду задвинь за собой. Стоило нам оказаться во дворе, с крыльца, с обиженным мявом, под ноги Тамаре бросился худой черный кот с белой манишкой на груди. Девушка подхватила кота на руки и, что-то нежно воркуя, потащила в тепло дома, приглашающе оставив дверь приоткрытой. «Одна живешь?» Я скинул куртку в сенях и вошел в комнату. «Нет, с мужиком». Тамара кивнула в сторону кота, что, восторженно задрав хвост трубой, уже что-то увлеченно, с утробным урчанием, жрал из миски на полу. Трутень несколько месяцев жил, но выгнала, сильно много кушал, причем, что характерно, 3 раза в день. «Я твой намек понял, но хоть чаю нальешь?» Я уселся на табурету обеденного стола. «Да даже накормлю, только подожди 10 минут». Тамара улыбнулась мне и открыла дверцу в холодильника. Спустя полчаса. «Спасибо». Я благодарно кивнул, принимая от гостеприимной хозяйки большую керамическую кружку с каким-то иероглифом на боку, что заполонили, в последнее время, магазины. Очень вкусно было. Ну и хорошо. Тамара налила себе и села напротив, глядя на меня сквозь пар, поднимающегося от ее чашки. «Рассказывай, зачем приехал? Ты все там же, все шьешь?» Тамара была прекрасным скорняком, работала с мехом и кожей, из-под ее крепких рук выходили прекрасные, а главное эксклюзивные вещи, тем более, что кожа сейчас была в моде. Вот только у этого отличного мастера была проблема, она была никому не известна. Богатые люли готовы были платить дорого за красивые вещи в единственном экземпляре, не, только в том случае, если эта вещь имела лейбл известного западного дома моды, а работы безвестной мастерицы их не интересовал. Вот и приходилось девушке выживать, гоня потоком массовые шапки, ушанки и формовки и меховые варежки, которые она сдавала оптом продавцам вещевого рынка под реализацию. А куда я денусь? Конечно, шью. Судя по погрузневшим глазам, у дела у Тамары шли не очень. Рассказывай, что случилось, авось, я тебе помогу. Тамара много лет арендовала помещение в швейном ателье, расположенном недалеко от ее дома, на одной из центральных улиц города, а, в процессе произошедшей в прошлом году приватизации, умудрилась выкупить одну из комнат в этом помещении. Но, воспользоваться удачной сделкой она не смогла. Пришли лысые ребята в кожанках и сказали, что надо делиться. Швеи безропотно стали платить ребятам за безопасность, а упрямая Скорничка это делать отказалась, за что должна была быть показательно наказана. Тамару я вывез у бандосов из-под носа, вместе со всем ее оборудованием, которое мы разместили в смежном, с колбасным цехом Димы Ломова, помещении, благо завод, на территории которого квартировал Ломов, сдавал свои, мгновенно ставшие ненужными цеха, раскинувшие на громадной территории, буквально за копейки. И хотя ездить на работу стало гораздо дальше, но первое время Тамара была довольна, никто к ней не лез, кроме ухажеров с колбасного производства, что не могли пройти мимо интересной девушки. Но белая полоса сменилась сначала на серую, а сейчас на черную. Бандосы, оседлавшие ателье, по своей привычке, ежемесячным отчислениями не ограничились, а отжали помещение, выгнав белошвеек на улицу. Не знаю, как они все оформили, но сейчас в помещении вовсю шел ремонт. Тамара туда соваться боялась, продолжая оплачивать коммунальные услуги за свою комнату по ранее заключенному договору через банк, и пребывала в тоскливом ожидании, что 18 квадратных метров площади, за которые она заплатила приличные деньги, просто уходит из ее рук в неизвестном направлении. А что ко мне не обратилась? Мы же друзья. Я пыталась, зашла к тебе на работу, только никто не мог сказать, где ты. Оставила парням в кабинете, в подвале, рядом с твоим, записку для тебя, что мне срочно нужно с тобой встретиться. Я покивал головой. Вероятнее всего, в это время, когда Тамара разыскивала меня, я, не помня, кто я есть, бомжевал в районе вокзала, а записка, скорее всего, попала в руки князю или его оперов и полетела в мусорную корзину, прежде чем за Тамарой закрылась дверь. Извини, я на задании был, под прикрытием был в это время, на работе не появлялся и контактов ни с кем не поддерживал. Соврал я, рассказывать о травме головы я никому не собирался, ибо такая информация могла навредить в первую очередь мне. А теперь еще на заводе, продолжила Тамара свой рассказ, из которого выходило, что финансовые трудности начались и на заводе. Если Дима Ломов, по своей мужицкой простоте, просто покрасил стены арендованного цеха самой дешевой масляной краской, то Тамара, по присущей женщинам тяге все улучшать и украшать, нашла среди местных работников, страдающих от задержек выплаты заработной платы, так как сейлки с системой наведения, что десятилетиями клепал завод, оказались никому не нужны, бригаду ремонтников, которые за неделю сделали в ее помещении весьма приличный ремонт, отделав стены дорогой итальянской плиткой, мимо которой Тамара не смогла пройти в магазине, и радоваться бы жизни хорошей женщине, но месяц назад к ней, на огонек, заглянул заместитель директора завода, который курировал сдачу в аренду заводских помещений. Мужчина все осмотрел, сделал несколько комплиментов молодому скорняку, похвалив ее вкус, а неделю назад из бухгалтерии завода принесли счет за аренду, которая удивительным образом выросла в 3 раза одномоментно, перейдя из категории почти даром в разряд офисное помещение класса Б, и учитывая то, что заработки Тамары имеют весьма сезонный характер, так как меховые варежки и шапки-ушанки весной и летом, даже в Сибири, никому не нужны, а до момента, когда ее продукцию начнут озябшие сибиряки, еще дожить надо, Тамара почувствовала себя очень неуверенно в финансовом плане. Ну ты понимаешь, Том, что тебя на заводе сейчас будут давить в части аренды, считая, что от своего дорогого ремонта ты никуда не денешься. Тамара опустила голову в кружку с часи и, по-моему, собралась ронять туда слезы. Погоди, не реви, а то собьешь меня с мысли, грубовато вмешался я в ее процесс стерзания и самобичевания. Я тебе помогу вылезти, во всяком случае, с минимальными потерями из этой попы, в которой ты оказалась, но ты должна пойти мне навстречу в моей просьбе. В какой, Насторожилась девушка. «Я тебе работу нашел, потом благодарна будешь». «Какую работу?» Настороженность Тамары переходила в панику. «Я сказал, она отказалась. Я начал настаивать, давя на то, что новая работа не помешает ей продолжать заниматься ее мехами и кожами, раз ей так нравится ее физически тяжелый труд. В общем, я продавил девушку, оказавшуюся в тяжелой жизненной ситуации, вынудив Тамару дать согласие на мое предложение. И хотя сейчас она дулась на меня, считая, что я выкручиваю ей руки, и прощаясь со мной в дверях, не смотрела мне в глаза, но я был уверен, что позже, когда все, что я планировал, срастется, Тамара будет мне благодарна. Локация, Дорожный район. Табличка «Отдел судебных исполнителей», золотом по бордовому, смотрелась солидно, но на этом красота этого государственного заведения заканчивалась. Коридор был заполнен стоящими и сидящими, немногие счастливчики сидели на деревянной скамье, бедно одетыми, людьми с серыми лицами. Очевидно, что богатые и успешные решали свои долговые вопросы в других местах. На дверях кабинетов висели объявления, что прием исполнительных листов и прочих заявлений производится исключительно при сдаче 5 чистых почтовых конвертов. Я дернул дверь нужного кабинета, на котором, снизу объявления о конвертах, кто-то авторучкой дописал, что к конвертам требуется добавить 10 чистых листов бумаги. Не слушая гневные крики стоящих в очереди у двери людей, шагнул в кабинет, за мной ввалилось еще несколько человек, пытаясь вытащить меня обратно и поставить в конец очереди. «Ибо нифиг, у меня перерыв 5 минут», — гаркнул людям, сидящий на подоконнике у распахнутого окна Руслан, как раз вскрывающий белую пачку сигарет Родопи. 10. Я протянул руку бывшему приятелю. 10. Послушно повторил Конев, нехотя пожал мне руку и отвернулся к окну, глядя на мельчайшие капли моросящего дождя. «Как дела?» — жизнерадостно спросил я, оглядел кабинет, небольшой, на 3 стола. Беспорядочно заваленные бумагами, и двинулся к стоящему на тумбочке электрическому чайнику. «Ты еще спрашиваешь?» Руслан злобно сплюнул за окно. «Формы нет, бумаги нет, конвертов нет. Смотри, что люди приносят, потому что денег даже купить конверты нет. Самодельный, склеенный из серой, самого дешевого сорта, бумаги конверт в могучей длани Руслана смотрелся особенно жалко. И самое главное, что все посылают нахер, и заводы, и банки, все. Ну и ладно, ты давай, становись здесь начальником, и лет через 5 тебя никто посылать не будет, а может быть и раньше». Я налил кипятка в, к моему удивлению, чистый стакан. Очевидно, Руслан наладил контакт с местной уборщицей, открыл тумбочку и бессовестно утащил половину из 2 оставшихся в упаковке чайных пакетиков. «Давай лучше порешаем, как нам с тобой твою работу организовать по восстановлению справедливости и взысканию задолженности перед моим клиентом. Как я понимаю, длительные командировки тебе не разрешены». «Ну как сказать?» Руслан докурил сигарету, выхватил из моего стакана чайный пакетик и заварил им кипяток уже для себя. «Если я уеду на неделю, но привезу исполненное решение суда на 1 миллиард рублей, или по крайней мере, на 3 миллиона, то мне слова плохого никто не скажет. Особенно, если я не буду трясти с начальства командировочные и деньги на билеты, а сам решу эти вопросы. Но, опять, если это будет часто, то, сам понимаешь, люди пойдут к начальнику отдела, а то и к председателю суда, и меня выгонят даже отсюда. Лишние скандалы никому не нужны. А что ты хотел предложить? То есть, если на день-два тебя здесь не будет, то это нормально?» — уточнил я. «Да, нормально», — пожал плечами Руслан. «Повешу объявление, что день-два приема не будет и порядок, да начальство предупрежу, что буду отсутствовать. А как ты вообще с должниками работаешь? Ну, я имею в виду, крупные должники, заводы, шахты, конторы какие-то, кто миллионы должны». «Да как, пробормотал Руслан, очевидно, что тема была для него неприятна. «Приходишь на проходную, там охрана, хорошо, если пустит на территорию без скандала, а то могут и вообще дверь закрыть. Идешь в бухгалтерию, а там справку из банка дают, что предприятие на картотеке, на счетах 0 рублей и 0 копеек. Обычно на этом все и заканчивается». «Понятно. Значит, тебе еще нужен и разведчик». Я открыл ежедневник и сделал пометку. «Какой разведчик?» — не понял Конев. «Незаметный паренек, который будет выезжать на место предварительно и выяснять, на что и как живет директор и прочая верхушка завода, что на картотеке сидит. Я, почему-то, пока не видел ни одного директора, чтобы от голода умер. Глава 16. Я сосредотачиваюсь. 2. Сентябрь 1993 года. Локация, Дорожный район, отдел судебных исполнителей. Мне тут звонили. Руслан достал новую сигарету. Попросили в госпиталь подъехать, помочь князя перевести. Его же уволили, поэтому из госпиталя попросили. В обычную, гражданскую больничку договорились положить, долечиваться. Я повертел пальцем над головой и вопросительно посмотрел на своего собеседника, на что Руслан только болезненно сморщился, показывая, что их нищая служба пока не удостоена внимания конторы глубокого бурения. И что ты? Да, наверное, съежу, помогу перенести товарища. Ну и правильно, врагов лучше держать рядом. Ну ладно, побегу я, дел еще много. Если что, звони. Но, наше с тобой общение, сам понимаешь, афишировать не стоит. Стоило мне распахнуть входную дверь, как в кабинет, чуть не сбив меня с ног, ворвалась группа взыскателей, которые немедленно подняли гвалт, который полностью заглушал яростное рычание судебного исполнителя. На роль разведчика у меня был кандидат, молодой разбитной парень, по имени Аркадий, с хорошо подвешенным языком, но простецкой рязанской физиономией, носящий фамилию Кондратьев, что прибился к СТО на территории базы профсоюза в Заречном районе, помаленьку крутил гайки, играл на гитаре в перерывах, знал 1000 анекдотов и, явно, был способен на многое. Одна беда только сопровождала этого, вечно улыбающегося парня. Раз в неделю он доставал дурь и загонял ее себе в вену. Не знаю, сколько он был способен балансировать на этом уровне, но, пока, других кандидатов у меня не было. В настоящее время у меня было два объекта, требующих работы разведки: кемеровский псевдоинтеллигент, директор местного НИИ, получивший на заводе ряд литейных изделий и простивший заводу свои долги. А чтобы не было недоразумений, руководитель ликвидировал свое НИИ, организовав на ее базе новое, чистое от прошлых долгов, предприятие. Вторым претендентом был владелец алтайской складской базы, мутивший дела со старым директором завода и забывший передать нам несколько десятков легковых автомобилей. По обоим делам были пройдены две судебные инстанции и решения арбитража вступили в законную силу, были получены исполнительные листы, которыми, к сожалению, можно было только подтереться в туалете. Директор бывшего НИИ, в ответ на наши письма, сочувственно предлагал привлечь к ответственности трех пенсионеров из ликвидационной комиссии закрытого предприятия, которые не заметили долги перед заводом при подготовке ликвидационного баланса. Ну, а хитромудрый господин Семен Самуилович Флейшман, директор алтайского складского комплекса, любезно прислал нам справку из банка о отсутствии на расчетном счету предприятия денежных средств. Все расчеты с арендаторами и покупателями на базе шли наличкой, а те, жалкие суммы, что иногда попадали в банк, списывалось со счета местными энергетиками в безакцептном порядке. Директор не живет в доме напротив института, имеет молодую жену и ребенка лет 4. Судя по информации адресного бюро, ранее в этой квартире была прописана еще одна женщина, ровесница директора, скорее всего, жена, ставшая бывшей. Здесь ее новый адрес. Через неделю возвращайся, доложишь о проделанной работе, там посмотрим, что будем делать дальше. Кроме денег на проживание, Аркадий получил от меня трудовую книжку, оформленную на его имя, содержащую несколько записей о работе на различных предприятиях, скрепленные печатями. Главной проблемой при составлении такого документа было искусственно состарить документ, а печати юридических лиц в моем доступе было достаточно. Сунув в карман пачку командировочных, достаточных, чтобы снять отдельную комнату в общежитии или квартире на окраине, Аркадий заверил меня, что все будет в порядке, и двинулся в сторону выхода. Ему предстояло доехать до автовокзала, откуда каждый час уходили автобусы в столицу Горняцкого края. Проводив доморощенного частного детектива без лицензии, имеющего склонность ко многим существующим порокам, я понял, что в суматохе сбора и инструктажа я сильно проголодался, да и время было самое обеденное. Идти в столовую санэпиднадзора с их правильной, но невкусной пищей не хотелось, поэтому я двинулся в любимую операми-чебуречную через дорогу, с их непритязательной, но острой и горячей пищей, и продажей холодной водки для успокоения измученных нервов. Идти 100 шагов до светофора мне не хотелось, и я, под угрожающие жесты, стоящего в кустах, в засаде, районного гаишника старшины Орлова, я смело бросился через широкую улицу Полярников. Стоящие на углу, на запрещающем сигнале светофора, четырехколесные хищники при виде меня, дерзкого, только бессильно ревели моторами, а вот их коллеги у улицы Канской, как только зажегся зеленый сигнал, на огромной скорости рванули в мою сторону. Я замедлил шаг, чувствуя себя отчаянным тореро, на которого мчится стадо диких быков, но у самого края проезжей части был вынужден перейти на бег, слишком быстро неслись в мою сторону машины, а одна, зловеще черного окраса, спортивная селика явственно сменила траекторию и ринулась мне на пересечение. В моей голове промелькнули злобные лица, всех тех, кто имеет ко мне претензии, и готов организовать непредумышленный наезд на потерявшего берега милиционера, и отчаянным прыжком запрыгнул через высокий бетонный бордюр, за которым я мог чувствовать себя в безопасности. К моему удивлению, покуситель нет неправильно, покушавшийся на мою жизнь, не ударил по педали газа, уходя от возмездия, а притормозил у бордюра. Тонированное боковое стекло японского спортика бесшумно скользнуло вниз. Из салона на меня смотрела прелестная девушка, с темными, в половину лица, глазами. «Привет, красотка!» Я присел на корточки напротив водительской двери. «Ты за мной следишь? Я всегда знал, что ты в меня влюблена. Ты, Паша, всегда был фантазером. Просто, еду себе, никого не трогаю, гляжу, знакомая фигура, нагло так, поперек движения вышагивает, ну и решила тебя чуть-чуть в разум привести. Ну ты классно с дороги сиганул, как чемпион Олимпиады». Девушка за рулем японского автомобиля была моя давняя знакомая, мы 10 лет жили в одном дворе. Звали юную прелестницу Наташа Серова, и она была на 2 года меня старше. Сами понимаете, что в школьные годы 2 года, разница просто огромная, но это не мешало мне всегда с восхищением любоваться ладной фигурой соседки. Не виделись мы несколько лет, с того дня, как я закончил школу. Последнее, что я знал о Наташе, она вполне успешно училась в престижном медицинском институте. «Ты куда едешь, то, гонщица спиди, домой, пообедать надеялась и снова по делам помчусь. Представь, я тоже собирался подкрепиться». Я мотнул головой в сторону невзрачной вывести чебуречное, но что автолюбительница ответила непроизвольной брезгливой гримаской. «Не, я понимаю, тебя как доктора жирные беляши из местных собак и холодная водка в обед не привлекает». Я примирительно выставил перед собой раскрытые ладони. «Тогда, может быть, могу пригласить тебя в ресторан «Город», он как раз за углом располагается. Там, наверное, народу полно, время то обеденное», — в раздумьях протянула красотка. «Не волнуйся, столик нам в любом случае найдут. Или есть еще одно, неплохое кафе, тут рядом, небольшое и вполне уютное. Ну давай, в уютное, садись». «Нет, все-таки, спортивные машины, это не мое. Насколько они красивы снаружи, настолько неудобны внутри, во всяком случае, для меня». Кое-как умастившись рядом с бывшей соседкой, я коротко объяснил дорогу, и через пару минут резвая машинка парковалась на стоянке перед кафе, в котором недавно постреляли бывших милиционеров. Администратор встретила нас на входе, с приветливой улыбкой провела к столику в дальнем конце зала, сказала, что официант сейчас подойдет. На минуту ее взгляд задержался на моем лице, но, судя по ее лицу, она не смогла вспомнить, что это я заказывал столик и оплачивал банкет для князя и его команды. Безусловно, даже если бы она меня вспомнила, это не могла мне повредить, накрыть поляну в качестве благодарности за какую-либо услугу сейчас было вполне обыденным делом. Мало ли по какому случаю я решил угостить своих коллег, а то, что князь, единственный живой член команды моих врагов, узнал бы, что к месту расстрела он пришел по моей наводке, это ровным счетом ничего не меняло. Когда он прятался от моих выстрелов за девку, мы на мгновение встретились глазами, и он, единственный в кафе, рассмотрел мое лицо, скрытое от других, натянутой на голову, красной курткой. Попал я ему в колени, а не в голову, поэтому, я был в этом уверен, нам еще предстоит порешать оставшиеся между нами вопросы, тем более, что своего домика он мне тоже не простит. Пока мой враг лежит в больничке с загипсованными ногами, я к нему не совался, уверен, что как только князь очухался от боли, он принял меры к своей охране, идиотом он никогда не был. Сомневаюсь, что его прикрывает кто-то из сотрудников органов. Князева выкинули из органов с концами, списав стрельбу в кафе на убитого мной наркомана, но за небольшую плату поместить на соседнюю койку вооруженного типка из остатков их банды Олег Князев вполне способен, заплатив лечащему доктору или заведующему отделением больницы вполне скромную сумму.